Само же королевское командование экспедиционных сил тоже не было особо довольно итогом. Распыление сил, как это делалось в республике, не было частью королевской доктрины. Они наоборот, собирали мощные кулаки из флотов и корпусов, что уничтожали врага. А уже после начиналось медленное распыление, но все равно с возможностью быстро собрать всех в одной точке. Однако им все же пришлось пойти на это, поскольку в данном случае они подчинялись командованию республики. После данного решения в штаб секторальной армии прибыли еще несколько мастеров-джедаев, которые присоединились к созданным эскадрам. Луминары с Падаваном же вошли в самую большую группу из флагманского корабля и линкоров, основные корабли прорыва королевства. В качестве наземных сил был танковый легион и пара полков клонов, которые добавили для большей гибкости подразделения. По окончанию собрания мириаланки отправились на флагманский корабль королевства. По прибытию даже магистр Ундули, что уж тут говорить о Падаване, были поражены тем, что увидели, а главное, почувствовали. Все здесь было буквально пропитано великой силой, словно они находились в родных стенах храма джедаев на Корусанте. Однако были и различия. Если там было непередаваемое ощущение спокойствия и умиротворяющей защищенности, то здесь было нечто другое. Поднятие силы духа и чувство единства, это было непередаваемо. Когда джедаев провели в их каюту, которая представляла из себя довольно роскошное, по меркам армии, помещение, они смогли слегка расслабиться. Магистр уселась на пол и принялась медитировать, стараясь расслабиться и привести свои мысли в порядок, а Борис села за стол с, насколько она могла понять, терминалом, и занялась изучением доступной информации, которой, к ее удивлению, оказалось больше, чем она предполагала. Колдовское королевство, Игдрассиль, столица Эрантил, Лемигитон, зал собрания Малого Совета. «Фрея, ты уверена в своем плане?» – спросила королеву Альбеда, когда собрался Малый Совет. Сам Малый Совет представлял из себя небольшую группу самых верных и самых умных слуг Назарика. Изначально именно они вместе с Айнзом правили королевством. После того, как тот передал свои полномочия дочери, они продолжили свою функцию совещательного органа правителя с особо большими полномочиями. В него входили Альбеда, премьер-министр, Демиург, глава тайной канцелярии и глава службы внешней и внутренней разведки, актер Пандоры, главный казначей королевства, Тамаманомая, глава безликих, тайного ордена элитных убийц, которые защищают важнейшие секреты страны, Тира, личная помощница и самое доверенное лицо королевы, Танатос, брат королевы и командующий военно-космическими силами королевства. «Да, я считаю это лучшим выбором», — уверенно проговорила Фрея, мысленно вспоминая ее переговоры с верховным канцлером, который оставил после себя весьма интересные думы. «Сейчас нам нужна возможность создать быстрый способ передвижения. Проект владычицы Акими слишком дорогой и долгий, чтобы решить эту проблему до того, как начнутся основные события в стране и будет пройдена точка невозврата. Однако открывать наши границы для чужаков», — покачала головой Тамама, слегка скривившись, — «это может принести в перспективе большие проблемы, особенно с торговыми компаниями. Тут я соглашусь с Фриундин Каллигин. Эти их капиталистические не слишком горды и выгоды Ферсич Селпстлибин, для них всегда важнее дас вохл дес статисунд дес волкис», — как всегда с примесью другого языка проговорил актер, активно жестикулируя и показывая свое отношение. Это нравилось не всем присутствующим, но все они были созданы высшими существами, поэтому принимали это как должное, в том числе и сама Фрея. «Если мы хотим профитабельных нинзухандилн, то нам придется не раз и не два столкнуться с их ничтберит, конкурентин зугивиннинунд гивиннизуверлиерин. Я это понимаю, и поэтому пока что лучше не пускать их в королевство, ведь это может ухудшить положение нашей экономики». На эти слова присутствующие активно закивали, а главный казначей делал это столь активно, что едва не потерял фуражку. «Однако это не значит, что мы должны отказывать себе в возможности отгрызть кусочек от их рынка. Да и лишние средства сейчас не помешают королевству. В таком случае, что нам делать с конфедерацией?» — со своей обычной дьявольской улыбкой произнес Демиург, поправляя очки. «Мы начали развертывать нашу сеть в КНС и сейчас закончили примерно на 40%. Он и сам уже в общих чертах понял план юной госпожи, однако всегда лучше лишний раз убедиться. Именно этому его научил владыка Инс, когда за каждым его ходом стояло сразу несколько целей и шагов вперед, а иногда и назад, чтобы сделать большой прыжок. Порой даже сам Демиург ошибался и своими действиями заставлял владыку менять план, однако тот факт, что он и это предвидел, его восхищал. Пока что королевству выгодно то, что республика и конфедерация воюют и убиваются. Обе стороны ослабнут после конца войны, каким бы он ни был, однако победа республиканцев предпочтительнее. Прямо сейчас там идет борьба за власть и, возможно, республика перестанет быть республикой, ну или по крайней мере их элиты кардинально поменяются. Свой союз предложил тот, кто там если и не будет фактическим правителем, то очень близко к этому посту. К тому же, так мы сможем ободрать крылья корпорациям, которые принесут нам много проблем в будущем. Но в таком случае, не перебор ли отправлять к ним столь большие силы, вновь высказалась девятихвостая кицуне, смотря при этом на Танатоса. Тот лишь кивнул, подтверждая ее точку зрения. Они могут закончить войну раньше времени, да и к тому же, это значительно облегчит изучение нашей армии и флота. Не думаю, что они решат использовать тот кулак, который республика получила от нас. Важно проговорила Альбеда, после чего открыла над столом карту военных действий республики Кайнес. Большей части тех, кто имеет реальное влияние в их сенате, просто невыгодно заканчивать войну быстро и таким способом. Им это банально не принесет личной выгоды. Чего еще стоило ожидать от бесполезного сборища, в котором каждый тянет одеяло на себя? Пренебрежительно фыркнул Танатос, который уже познакомился с цивилизованным ядром. Нет, он не мог сказать, что там все такие, но тем не менее, абсолютное большинство именно такое. Впрочем, нам это даже на руку. Однако у меня вопрос касательно строительства гиперпространственной трассы. С помощью военных вратных генераторов мы сможем значительно ускорить процесс, однако в открытом космосе очень мало ориентиров для их работы. Все же это не прыжки от планеты к планете, или на отдаленные аванпосты. К тому же, было бы неплохо оснастить сеть гиперпространственных маяков и системой пространственных меток для вратных генераторов. Это правильное решение, однако для начала надо проложить основную трассу. Параллельные совместные работы могут все значительно ускорить, но и технологии начнут раскрываться, а это для нас плохо. Покачав головой, проговорила его сестра, уже мысленно прорабатывая детали предложенного плана и находя все плюсы и минусы. Давай оставим это решение до тех пор, когда надо будет срочно достраивать маршрут. Я не хочу сейчас терять доминирование в этом вопросе. Как скажешь, Фрея. Однако учитывай, что времени у нас сейчас не так, чтобы уж очень много. Открытие галактического сообщества может стать как замедлителем, так и катализатором процесса. Я знаю, именно поэтому и решила помочь республике и затянуть ее войну. Когда она окончится, им при любом раскладе будет не до нас. А если победит Кайнес, в чем я сомневаюсь, то они просто не выдержат продолжения войны уже с нами и партизанскую войну республики. Сказав это, она театрально пожала плечами, однако продолжила, но уже более тихо, скорее даже самой себе. Хотя это тоже интересно. Нам не составит труда их победить и освободить верные республике миры, а после сделать их марионеткой и уже самим взять контроль над войной республики и конфедерации. Ты же не собираешься так взаправду сделать? Настороженно спросил Тутанатос, поскольку иногда она уходила в себя и в конце придумывала что-то уже за гранью. Он даже переспросил, ведь не собираешься же? Конечно нет, это слишком опасно в нашей ситуации, отмахнулась Фрея, снова вернувшись к реальности. Тем не менее, это весьма интересная задумка и над ней стоит подумать, хотя бы для саморазвития. Впрочем, в сторону лирику, у нас еще много тем для обсуждения. Альбеда, что у нас на южном участке? Южное запределье разведано примерно на 89%, из них 72% нами успешно заняты. Оставшаяся прослойка между нами и республиканским пространством не изучена. Как всегда четко и безукоризненно отчиталась Суккуб, взмахивая рукой и пересылая всем информацию. Все же создание единой информационной сети, предложенной владычицей Акиме, оказалось очень полезной идеей. Мне следует кого-то из исследовательской флотилии направить для ускорения процесса? Пока не надо, сейчас это не критично. Республика не собирается в ближайшее время развивать внешние рубежи, по крайней мере текущее правительство уж точно. Им банально невыгодно развитие приграничных территорий, однако и нам про них забывать не стоит. Сейчас колонизация и развитие севера и юга в приоритете, однако нужно оставить прослойку, чтобы они сами дошли до наших границ. Исключение только системы с особо ценными ресурсами. Что насчет Запада? Спросил серьезно Танатос, превеликое внимание венценосной сестры. Мы там построили только треть опорных баз для патрулей. Я знаю, что скорее всего там не будут нужны большие наши силы, однако у меня предчувствие, что про эти территории не стоит забывать. Прямо сейчас, Мин Либер Клейнер Брудер, мы не можем гелп гиданкин лос аусгебен. Вновь поднялся со своего места актер Пандоры, активно жестикулируя и едва не ударяя сидящего рядом Демиурга. Тот, впрочем, изящно отклоняется, словно уже привык к подобному. Прямо сейчас Кассенбраучен Ньюэйн Нахмикуиллин. Ими как раз Унткан Нунцалти стать республика. Я согласен с актером, у нас сейчас не так много средств, как раньше, а рассчитывать на милость владык не стоит. Сверкнув своими очками, произнес Демиург, поддерживая своего товарища. Нам не стоит при первых же трудностях просить помощи у владык, так мы только провалимся в их глазах и ничему не научимся. Ведь именно для этого владыка Аинс дал нам свободу действий и решений. С тем, чтобы не бежать и просить помощи сразу, я согласна. Покивала на слова демона девятихвостая Кицуне, поглаживая несколько своих хвостов, что положила себе на колени. Однако и оголять границы не стоит. Сейчас мы пусть и весьма условно, но воюем. Отправим на запад молодняк и проштрафившихся в военной кампании. Это заодно придаст нужного рвения нашим военным и гражданским чинам. Это разумное решение. Кивнула головой Фрея, после чего начала в уме перебирать то, что уже успели там сделать. Пусть там закончит план на 50%, а остальное заморозит. Средства оттуда нам могут скоро понадобиться на другом участке. Все согласны? Хорошо. Только следует проследить, чтобы построили нормальную приграничную сеть. Если этого не сделаем, то смысла оставлять там войска и заканчивать работы считай, что и не было вовсе. Произнес Танатос, уже перебирая все необходимое и подбирая минимальный необходимый набор для границы. На это все согласно закивали. Я пошлю туда своих подчиненных, они проконтролируют. В таком случае этот вопрос можно считать решенным. Дальше уже там справится и без нас. Демиург, уже удалось выяснить что-нибудь интересное? Да, Ваше Величество. Моим людям удалось найти несколько объектов, которые вас безусловно заинтересуют. После этих слов демон открыл иллюзорную карту и показал несколько планет. Эти миры находятся под контролем конфедерации, поэтому я сомневаюсь, что республика сможет выставить какие-либо претензии, если мы все сделаем аккуратно и чисто. Хм, задумчиво протянула Фрея, быстро просматривая данные разведки. Они были интересные, но нет ничего особенного. Однако наткнувшись на это самое интересное, она оставила одну конкретную планету. Что ты можешь сказать по этому поводу, Демиург? Я знал, что вам понравится. Уверяю, мы вас не разочаруем. И вновь дьявольская улыбка заиграла на лице демона. Это могло значить только одно. Ничего хорошего господ сепаратистов не ждет. Правильно ли мы поступили, доверившись королевству? Тяжело спросил темнокожий магистр в личной комнате одного из мудрейших членов совета. Мое сердце в сомнениях, от которых сложно избавиться. Понятны мне чувства твои, произнес грандмастер, слегка прикрыв глаза, погружаясь в легкую медитацию. Однако помощь их действительно нужна, и не нам, но миллионам разумных, коих война поглотила и поглотит. Судить королевство же преждевременно, не знаем мы многого о нем, а судить их по слухам и домыслам лишь, недостойно джедая. На эти слова Мейз задумался, ведь Йода был действительно прав, говоря, что судить книгу по обложке неправильно. К тому же он был предвзят, что недопустимо для члена ордена. Этот разговор, как он и надеялся, помог ему разобраться в самом себе. Не сказать, что он сразу им поверил, но теперь он будет менее категоричен, и до того, как они совершат нечто наподобие деяний древних ситхов, он не будет считать их таковыми. Конечно, он будет наблюдать и быть начеку, однако на его решениях, до этого момента, это отражаться не будет. Теперь это не просто его мысли и решения, но и испытание его духу, что послала сама сила, а это значило, что он пройдет его с честью. Благодарю, вы помогли мне развеять сомнения. Поклонившись, тот покинул обитель старого джедая, который полностью погрузился в медитацию. Несмотря на слова, сказанные им темнокожему магистру, он сам не мог в полной мере избавиться от сомнений. Однако все же положился в этом вопросе на силу. Он не пробовал, не пытался, а сделал. Да и собственные слова магистр Йода не отрицал, так как искренне считал, что судить кого-то лишь по слухам и чужому мнению глупо и неправильно. Старый магистр взывал к помощи силы, однако та все так же заботливо укрывала от его взглядов королевство. Не то дает сила, что хочешь», — вставая и притягивая к себе свою трость, — произнес Йода. «Скоро у него урок с юнлингами, а общение с молодыми, порой, может дать многое даже старцу. Лишь то, нужно что, госпожа Бараха, основной список уже погружен на корабли. Пожалуйста, распишитесь», — проговорил зверочеловек медвежьей породой и протянул главе ордена длинную пластину, из которой появилась иллюзия документа. Также, быстро его подписав, кивнула. «Так значит это правда, что Ее Величество направило вас в эту республику?» «Да, нам была дана честь отвечать за гуманитарную помощь пострадавшим планетам», — гордо произнесла ангел, быстро копируя документ на свой иллюзорный планшетник. «В конце концов, это долг паладина – помогать нуждающимся». «Как скажите, госпожа», – кивнул на ее слова мужчина, покорно соглашаясь. «Просто поговаривают, что королева решила вмешаться в войну. Похоже, дни нашего спокойствия скоро закончатся». «Не стоит так говорить», — укоризненно посмотрела на него Ния, но не более того. Она понимала, что простой гражданин мало знает о том, что происходит в высших эшелонах власти. «Королева очень мудра и рассудительна. Я уверена, если она решила вмешаться, то на это есть серьезная причина. Она права, не наше это дело, думать о политике», — проговорил подошедший к ним другой зверочеловек медвежьей породы. «Разве что этот был крупнее и увереннее. В конце концов, нам откуда знать, что нужнее стране. Так что не отвлекай госпожу Бараху, ей скоро в путь. Прошу прошения». Поклонившись в пояс, он попрощался и ушел, а вслед за ним, также поклонившись, ушел и второй. Сама ангел тоже быстро направилась на свой флагман. Кольцо на ее пальце сверкнуло и мгновенно открыло ей врата на мостик ее корабля. Как только она пересекла порог темной пленки, то все присутствующие на мостике мгновенно отдали ей честь, приложив правую руку к левой части груди и вновь продолжили заниматься своим делом. Среди паладинов был особый этикет, однако он был крайне скромный и аскетичный. Они просто кратко показывали свое уважение и продолжали, чтобы не отвлекать своих товарищей и самих себя от выполнения более важных задач. Сама Жения быстро вставила свой иллюзорный планшетник в соответствующее гнездо на мостике, быстро копируя и передавая нужную информацию корабельному автоматону. Многие бумажные и бюрократические обязанности были переложены именно на них, поскольку они лучше всех подходили для подобной работы, особенно те, что использовали информационные тела. По сути, автоматоны делились на два основных типа: те, что привязаны к своим физическим телам, и информационных, у которых основным телом являлось ядро с данными, которое и составляло их суть. Наиболее старые и развитые даже имели собственные личности и характер, ничуть не уступающих простым людям или любой другой расе. После того, как на экране высветилось подтверждение всех полученных данных и их перепроверка, Ния кивнула самой себе и направилась в свою каюту. Ей предстояло хорошо подготовиться к текущей миссии, поскольку именно она будет тем, кто представляет народ королевства среди простых людей республики. По дороге она встретила еще несколько паладинов и, также отдав им честь, дошла до своих покоев на этом корабле. Уже давно не молодая, даже несмотря на внешний вид, ангел уселась поудобнее в кресло и принялась изучать данные по различным расам и культурам республики. Несмотря на то, что людей там было тоже великое множество, однако все они делились на множество подрас, которые порой только этносом и отличались. Для общей простоты она пока что разделила все это многообразие на несколько основных групп. Первой миссией паладинов станет доставка гуманитарной помощи, в основном продуктов и медикаментов, на недавно серьезно пострадавшую из-за войны планету Крестовсис. Пока что эта планета была первая в длинном списке тех, кому была нужна помощь. И это только официальный список, который ей дали политики республики. Сама Ния прекрасно понимала, что после первой миссии список увеличится в разы, так же как и то, что ордену будет сложно, если не сказать невозможно, помочь всем. Все-таки они на собственные средства приобретают и производят все необходимое. Конечно, королевство предоставляет им многочисленные квоты и серьезные скидки на закупки, но все равно это требует средств, и весьма немалых, особенно учитывая то, что они также должны за собственный счет содержать свою небольшую армию и флот. Причем не обычный гражданский, а военного образца, что подразумевает наличие вратных генераторов на многих судах, кои требуют очень сложного ухода и дорогого топлива. Сами корабли, конечно, старых моделей, однако королевство списывает их из резервов им в отличном состоянии. Подобное покровительство, которое, казалось бы, должно создавать государству массу проблем с неподконтрольной армией и военным флотом, началось еще при основателе королевства. Король-заклинатель Аин Саугаун всегда высоко ценил паладинов и их вклад в дело защиты простых граждан королевства. Впоследствии эту политику продолжила и нынешняя королева, что позволяет ордену паладинов являться одной из наиболее могущественных и влиятельных организаций. Но даже, несмотря на это, орден все еще верен стране. Хотя, казалось бы, он мог бы стремиться к усилению своего влияния и капитала. Однако этого не допускает его высшее руководство. Небараха, которая все это время возглавляла орден, лично отбирала самых достойных в ряды магистров. И если они переставали такими быть, то столь же быстро снимала их с постов. У нее были чрезвычайные полномочия и титул Марсбана, которые ей это позволяли, дарованные еще самим королем-заклинателем. Многие хотели столкнуть ее с вершины ордена, однако ее срок службы ордену, фактически с самого его основания, и огромный кредит доверия со стороны королевской четы не позволял этого и заставлял злопыхателей лишь в бессилии сжимать кулаки. Спустя примерно 2 часа она лишь тяжело потирала переносицу из-за усталости. Несмотря на то, что глава ордена паладинов одна из сильнейших личностей в королевстве, она устала, но не физически, ментально. Отложив документы, та лишь устало налила себе чашку с ароматным эспельским чаем и расплылась в улыбке, наслаждаясь ароматным напитком. Именно в этот момент прозвенел звонок, говорящий о просьбе войти. После открытия дверей, на пороге появился молодой эльф. «О, Эйгон!» — весело поприветствовала его та, приглашая того присесть с ней и выпить чаю, что он без особых колебаний и сделал. Спустя пару секунд перед ним уже стояла чашка с чаем. «Ты что-то хотел, сынок, мама?» — тяжело вздохнул тот, поскольку уже отчаялся отучить свою мать разговаривать с ним, как с маленьким. Хорошо еще при других паладинах она более официальна, а то он бы вообще сгорел со стыда. «Я хотел поговорить с тобой по поводу предстоящей миссии». Сам Эйгон Бараха представлял из себя молодого красивого парня, на вид не старше 20 лет. Светлые волосы и сероватого оттенка глаза, в которых искрились блестки юношеского задора, лишь подчеркивали его изящные черты лица. Отличительной его частью были заостренные вверх уши, правда не столь большие, как у обычных эльфов, что говорило о том, что он полукровка. Собственно, его отец и был эльфом, а мать ангелом. Это делало его так называемым нефилимом, тем, в ком течет кровь высших ангелов и простых смертных. В обычном своем виде он выглядел как простой эльф, разве что уши чуть короче, чем у оных, однако кое-что он получил и от матери, а именно белоснежные крылья, которые он мог выпускать тогда, когда пробуждал свою ангельскую кровь. Эйгон не мог долго находиться в данной форме, зато его силы возрастали в ней многократно. Сам парень носил темную кожаную броню, которая не стесняла движений, и поверх нее немногочисленные элементы металлической брони серебристо-золотого цвета и ярко-красный плащ с капюшоном и расшитыми теми же цветами краями. За спиной был золотой лук без тетивы и с несколькими голубыми кристаллами в рукояти. То, как он изящно выглядел и как слегка мерцали драгоценные камни в нем, говорило, что это не просто лук, а весьма хорошее магическое оружие. Сама глава ордена паладинов долго не могла найти себе пару для серьезных отношений. Первое время ей было очень тяжело из-за того, что простые люди не способны разделить с ней ее вечную жизнь, а просить о милости своего покровителя, владыку Аинза, она не могла, совесть не позволяла просить чего-то большего, чем уже получила. Но все же со временем она нашла того, с кем бы смогла прожить достаточно долго. Молодой высший эльф, который мог прожить очень долгую жизнь, и стал ее выбором. А молодой парень перед ней был доказательством их чувств. «Да, и что же ты хотел со мной обсудить?» — весело улыбнулась сыну Не, пытаясь растрепать тому волосы. Однако тот все же смог увернуться в последний момент, что заставило ее по-детски надуться, а после и улыбнуться, глядя на него. «У тебя есть какие-либо идеи или предложения? Я хотел попросить тебя, чтобы ты отправила меня в бой, как только мы прибудем», — уверенно и гордо проговорил тот, блеснув глазами. На это мать только грустно вздохнула, смотря мимо него куда-то в пустоту. «Я понимаю, что, возможно, еще не готов быть капитаном и только получил свой ранг, но я готов набраться опыта и как простой воин. Там, куда мы летим, не нужны воины», — серьезно произнесла ангел, смотря на несколько растерявшего от ее слов пыла Эйгона. «Там нужна помощь паладинов. Но разве это не...» — попытался возразить тот, однако был прерван словами матери. «Нет, там уже закончились бои, и простым жителям нужны не мечи и щиты, а хлеб и вода». Говоря это, она тепло улыбалась ему, продолжая пить свой чай. «Но как же слава паладинов?» Все не унимался он, продолжая настаивать на своем. Этим он напоминал ей ее саму в детстве, когда ту избила мечом мать и не пустила в орден паладинов Святого Королевства. Тогда за нее вступился отец и всеми правдами и неправдами, а также многочисленными травмами своей тушки, отстоял ее право на выбор. Сейчас она признавала, что таланта меча ей не доставало, но тогда она с бараньей упертостью работала над собой и не желая замечать того, что ей достался от отца талант лучника. Прямо сейчас Айгон был слишком похож на молодую Нию. Далеко не всегда с оружием в руках паладины приобретали славу. Да и вообще, не ради этого мы сражаемся, а ради простого народа. Поучительно сказала та, однако, как она и ожидала, тот ее не послушал. «Тебе легко говорить подобное, ты легенда», пробурчал тот, сверляя ее недовольным взглядом. Однако от его слов сердце у ангела защемило. «Ты с самого основания ордена всегда вела паладинов в бой. Именно ты стала той, кто заново создала орден. Именно ты была героем, что подняла народ на бой с дьяволом Йелдабаофом. Замолчи», громко произнесла, едва не срываясь на крик. «Не». В этот момент ее глаза метали молнии, и даже собственный сын со страхом посмотрел на нее, расправившую крылья. «Это тебе не игра. Ты хоть знаешь, сколько тогда погибло, сражаясь с тем проклятым дьяволом? Сколько погибло людей от рук друг друга во время гражданской войны и разрухи после победы? Скольких паладинов я обрекла на смерть, подняв их на бой против остатков демонов Йелдабаофа в союзе Эгрон?» Прямо сейчас Ния тяжело дышала и с трудом сдерживала свою немаленькую силу. Однако даже этого хватило, чтобы все в радиусе пары сотен метров поняли, что нечто смогло вывести вечно добрую и улыбчивую главу паладинов. Ей не хотелось так говорить с сыном, однако тот поднял тему, которая очень больно вскрыла ее старые раны. Спустя пару минут она все же отдышалась и давление спало, позволяя молодому паладину перед ней вздохнуть свободно. «Пойми, мы не ищем славы на поле боя, как другие рыцари и солдаты королевства. Мы помогаем и защищаем простой народ. И если для этого можно использовать не меч, а простое слово, то это только лучше». После этих слов она вновь посмотрела на него расстроенными глазами, что заставило ее сына опустить взгляд. Он понял, что причинил своей выходкой сильную боль матери. «Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь, что долг паладинов не воевать, а помогать и защищать слабых. Когда ты это поймешь, я смогу без страха доверить будущее ордена тебе и молодому поколению. Простите, матушка, не буду врать, я все еще не понимаю ваших слов, постараюсь не разочаровать вас», глубоко поклонившись, произнес тот извинения. Для столь гордой расы, это значило весьма многое, да и сам он был очень зол на себя, что причинил боль матери. «Я постараюсь понять это на примере того, как мы будем помогать слабым в этой части галактики. Вот и хорошо», вновь лучезарно улыбнулась она, растрепав волосы сына. Однако когда тот поднял на нее обиженный взгляд, то не удержалась и рассмеялась, что впрочем за ней повторил и сам Айгон. Уже когда он уходил, она лишь тихо произнесла напоследок: «Надеюсь, ты и вправду поймешь, что значит быть паладином». После этих слов сама Ния решила продолжить подготовку. Все же миссия была действительно очень важной и сложной. Даже несмотря на все слова, сказанные сыну, она все еще не была уверена в том, что паладинам не придется обнажать свои мечи. Конечно, война на первой планете уже закончена, а фронт более-менее стабилен, но нельзя ничего сказать однозначно. Слишком уж была эта война непостоянной, каждый раз резко сворачивая туда, куда никто не ожидал. Словно старая тропа через горы после камнепадов, когда даже опытные рейнджеры не скажут, куда и как она ведет. Примечание к части. «Знаю, с этой главой сильно задержался, но я просто хотел скорее закончить другой свой проект. Да и муза в последнее время благоволила именно ему. В любом случае выкатываю вам на суд новую главу, надеюсь, вам понравится. Приятного чтения». Обратная сторона. «Боже, как мне все это надоело», с тяжелым вздохом произнес Айнс, садясь в роскошное кресло около панорамного окна и любуясь видами вечерней галактической столицы. На невысказанный вопрос, сидящий на диване вместе с дочерью Акиме, он лишь кинул той свой специальный планшет, который может считывать информацию с инфокристаллов, которые являются основным физическим носителем информации в этой части галактики. «На вот, почитай». Акиме без особых проблем поймала летящую ей в руки металлическую пластинку, из которой по ее команде появился иллюзорный экран с данными. За тот месяц, что они уже гостят на Корусанте, королевские ученые адаптировали их технологии и позволили свободно пользоваться их информационным пространством с помощью техники королевства. Подобная функция пока имеется только у дипломатического и разведывательного ведомств. Ну и у самих высших существ такие есть, естественно. Аналогичное попытались сделать и республиканцы, но наткнулись на серьезную проблему – цену. Аппаратное обеспечение и дополнительные материалы для связи были весьма дорогими. Не настолько, чтобы дрожать над каждой партией в несколько образцов, но точно не для массового производства в галактических масштабах. Более же дешевые аналоги, без дополнительных устройств, могли использовать только джедаи, за счет своей высокой связи с силой. Но им пришлось потрудиться, хотя техномансеры смогли быстро разобраться и составить соответствующие инструкции для остальных. Так что пока данной блажью обладает только небольшая часть Сената Республики, лично верховный канцлер и очень маленькое количество богатеев, которые смогли оплатить из собственного кармана полный цикл создания с нуля, так как республика максимально скрыла все данные. Причем неожиданно успешно скрывала, несмотря на то, что раньше КНС удавалось доставать и куда более важную информацию, прилюдно имея контрразведку республики. Когда же Акиме принялась читать данные, что вслед за ней повторила Ямая, сидевшая около нее, но только слегка скривилась. Там было просто бесчисленное количество приглашений и предложений, а также всевозможной рекламы и красивых речей от наиболее влиятельных разумных республики и не только. Ее саму от подобного наседания избавила Инс, хотя первое время тоже приходилось все это перечитывать и отвечать. «И что думаешь делать?» Кинув ему обратно планшет, та махнула рукой, и уже через несколько минут им накрыли столик с чаем и закусками, за которыми продолжилось обсуждение. Самая же младшая из присутствующих предпочла не вмешиваться в сложные дела взрослых и покинула их. «Они же от тебя так просто не отстанут, пока ты не выскажешь свое мнение и не покажешь расположение одной из партий. Это понятно, к тому же мне самому это нужно сделать, но вопрос в другом». Выпив немного ароматного, еще дымившегося от жара, чая, произнес тот, откинувшись на спинку кресла. «Кого именно выбрать? Если говорить откровенно, то в самой республике две основные партии, остальное мелочь регионального значения или подставные под контролем этих двух, лоялисты и роялисты канцлера. Большая часть именно у Палпатина, но влияние лоялистов тоже очень велико. Я бы сказал 40-35 в пользу канцлера, а остальные просто лавируют в этой мутной водице и ищут выгоду. Думаешь на этом сыграть? И когда война закончится, поддерживать холодную войну внутри Сената?» Заинтересованно спросила та, мысленно морщась от подобных мыслей. Однако это политика, и прожив не одно столетие, она свыклась с ней. Да и выгода для своего государства была явно важнее, чем зажравшаяся элита местного Сената. «Или хочешь сделать ставку на третью силу и создать триумвират, в котором одного из них королевство будет дергать за ниточки? Идея неплохая, но пока преждевременная», — почесывая подбородок, произнес Айнс, при этом непроизвольно начав развивать данную идею. Долгое общение с Альбедо, демиургом и актером Пандоры, накладывало свой отпечаток, пусть от последнего его иногда и кидало в холодный пот. Однако это все не моя прерогатива, а Фреи. Судя по всему, она уже начала свою игру с республикой и, насколько мне известно, сделала ставку на нынешнего верховного канцлера. Ну, она-то точно выгоды не упустит и не даст так просто обвести себя вокруг пальца. Накручивая локон волос на палец, произнесла эльфийка, смотря куда-то вдаль. Но все же, что делать нам? Мы королевская чета, и если даже исключить тебя, то я вторая в очереди на престол после Танатоса. И, судя по твоей кислой мине, местные начали более тщательно изучать королевство и пришли к схожим выводам. Лично для нас ничего не поменяется, все же на территории королевства республиканцы нас достать не смогут. По крайней мере до тех пор, пока не будет достроена гиперпространственная магистраль с Игдрасилем. На мгновение Айнс задумался, перебирая в мыслях карту этой галактики, после чего одобрительно кивнул сам себе и продолжил. Ну а пока что, нам лучше и вправду немного отойти от центра. Тем более, что большую часть лучших и интересных нам заведений мы уже посетили. «У тебя на примете еще кто-то?» — заинтересованно спросила эльфийка, приподняв одну бровь. «Карелия, Куат, Чандрила, Альдеран. Последнее звучит весьма соблазнительно, Но нет, я планировал отойти несколько дальше от центра. После того, как на Айнза уставилась пара ожидающих глаз его старой подруги, он лишь со вздохом продолжил. «На буф-секторе Чоммель». «Да», — со скепсисом произнесла Акиме, на своем планшете уже найдя означенную планету. Не сказать, что ей не нравилась планета, скорее даже наоборот. Чистая и нетронутая природа всегда была ей приятна, но дело было не в этом. А не перебор ли это? Все же это практически внешнее кольцо, к тому же их политическая ситуация весьма неоднозначна. Как и нынешний сенатор от данного сектора, и Палпатин, нынешний верховный канцлер, и Падме Амидала, одна из лидеров лоялистов, уроженцы именно этой планеты, с легким смешком произнес Айнс, потягивая из бокала легкое вино, которое ему налила его подруга. Не находишь подобное ироничным? Есть немного, но все-таки, почему? Причин много, начиная от их весьма обширной информационной сети, за счет чего и живет данное государство, и заканчивая самой природой планеты. После этих слов он посмотрел на уже почти зашедшее светило сквозь бокал с красной жидкостью, после чего вновь поставил его на стол и перевел взгляд на свою собеседницу. «Да и интуиция мне подсказывает, что там нас ждет много чего интересного. Ты же веришь моей чуйке? Еще бы не верить, она у тебя словно читерски пробафанная». После этих слов она улыбнулась Айнзу и, приподняв свой бокал, чокнулась с Айнзом, что заставило часть драгоценного напитка пролиться. «В таком случае за лучшее будущее и твою удачу, согласен», — ответил старой подруге Айнз, после чего одновременно с ней осушил бокал. Пусть они и не были большими любителями элитного алкоголя, но пропустить пару бокалов хорошего напитка в подходящей атмосфере были всегда рады. «Да и я уверен, а Майе будет куда приятнее проводить время на природе, нежели в пыльном гробу, что местные называют столицей. Тут ты прав, не нравится ей этот город, да и мне тоже. Больно уж он похож на наше будущее», — грустно произнесла Акиме от болезненных воспоминаний о далеком прошлом, которые все никак не могут ее отпустить. «Хотя вернее будет сказать наше прошлое. Ваше Величество, вы просили передать немедленно доклад о конце первого этапа строительства», — проговорил бледный от страха посыльный, вбегая в личные покои королевы. Пусть она и действительно отдала подобный приказ, но вламываться ночью со срочным докладом в покой королевы было страшно для большинства придворных, поэтому и отправили его, как разменную монету. Сам же неудачливый посыльный стоял на одном колене, не смея поднять головы. Этому способствовали не только нормы приличия и воспитания, все же ее величество на тот момент спало и не могла принимать гостей, но и страх за собственную жизнь. Он их не видел, но прекрасно ощущал два коротких ножа странной формы, что использовались элитными шиноби, как их назвал предыдущий король, упирались в его горло с двух сторон. И это было очень показательно, ведь очень немногие могут похвастаться, что видели их и ушли живыми. Те, на кого укажет длань правителя, всегда умирали от их руки вне зависимости от обстоятельств. Про них ходит бесчисленное количество слухов, но факт того, что они действительно существуют, знают лишь те, кто занимают весьма высокое положение. Но при всем этом самым страшным в них является абсолютная верность королевской семье. Если им поручено кого-то устранить или похитить, они это сделают. Если им приказано зачистить местность, значит ничего живого в означенном радиусе не останется. Если им дадут приказ, то они его выполнят несмотря ни на что, даже если это будет стоить жизни. Даже, если после выполнения приказа они получат приказ умертвить себя, как нежелательных свидетелей. Их безукоризненная верность и холодная исполнительность создала им репутацию самых верных слуг, что живут в тени своего господина. «Понятно, можешь идти». Однако абсолютно спокойный и безразличный голос вывел молодого мужчину, что несколько минут назад был еще мальчишкой, из состояния ступора. Он быстро и глубоко поклонился, после чего спешно оставил королевские покои. «Хаэм, так значит первый каскад, который ведет к приграничным секторам, уже подходит к концу. Отменно, значит, скоро начнется второй этап уже на нашей территории». После этих слов, которые никому конкретно не предназначались, а были скорее мыслями вслух, королева села за письменный стол и начала писать сообщение на пергаменте. Пусть в современную эпоху простые бумажные сообщения были редкостью, однако особо важные и значимые послания всегда передавались именно так. Да и в связи с открытием нового пространства информационная сфера уже не виделась столь защищенной, как раньше. Положив послание в конверт и, запечатав его особой королевской печатью с магическими чарами, передала одной из охраняющих ее ночной покой шиноби. «Эльмина, передай послание лично в руки Туке Лунамарса. Именно ей поручается эта стадия проекта. Слушаюсь, госпожа», — поклонилась шиноби, принимая документ, сложив его за пазуху. Там мгновенно исчезла из помещения, скрытно направляясь на базу во дворце, чтобы получить необходимую информацию. Остальные же четверо девушек в форме шиноби вновь спрятались в комнате и стали дальше охранять потревоженный ночным гостем покой. Это была особая команда, которая подчинялась непосредственно королеве. Элита среди элиты. Таких групп всего было 4, у владыки Фрей с Танатосом, а в каждой из них состояло по 5 членов. Однако группой, которой активнее всего пользовались, была именно та, что принадлежало королеве. Ее брат реже использовал их по прямому назначению, и уж тем более к ним уже несколько столетий не обращались владыки. Но несмотря на то, что они уже много лет не имеют достойной работы, они все еще состоят из элиты среди элиты, постоянно оправдывают свое звание на жесточайших тренировках и, реже, на одиночных заданиях высочайшей сложности. В конце концов, эти элитные отряды никогда не были и никогда не будут всего лишь красивой декорацией, и они всегда готовы предоставить свой кинжал на благо страны. «Да давно же мы не собирались», — с упоением разваливаясь в своем кресле, произнесла Тука, смотря на своих старых подруг. «Сколько уже прошло с тех пор, как их четверка вновь собиралась вместе? Давайте оставим старые байки. Мне интересно, что у вас происходило в последнее время?» «Все хорошо», — как обычно односложно ответила Лилей, но только ее старые подруги могли разглядеть сквозь ее маски безразличия легкую улыбку. Только с ними она могла себе позволить подобное. После того, как были перевезены образцы технологий республики и других галактических государств, я ими занимаюсь. Очень много интересного. «Ну, ты как всегда», — улыбнулась Тука, смотря наливая своим подругам чай. «Кстати, ты же вроде была в посольской миссии и занималась вопросами закупок». «Да, я с его высочеством были на Куате». Проговорив это, она слегка скривилась. Впрочем, как и все остальные, слухи о том, что там произошло, быстро разошлись в высшем обществе королевства. Однако я согласна, у них много чего интересного, но все же, слишком мало для них значит собственные слова. «Ну а я не так давно закончила свой религиозный поход по приграничью», — весело привлекла к себе внимание Рари, одновременно с этим скались своей фирменной улыбкой. «Меня об этом просила Ланшин. К сожалению, в тех провинциях не все были согласны с решениями Синода. Пришлось напомнить им, что привилегии были даны не зажравшимся жрецам, а священному синоду во главе с Ланшин». «Ага, слышала», — насупившись, проговорила Тука, осуждающе глядя на подругу. Та же, почуяв неладное, осторожно начала бросать взгляды на выход. Все же спустя столько лет Тука могла, и порой делала, задать ей хорошую взбучку. «Так значит, это из-за тебя мне пришлось несколько ночей не спать и пересчитывать всю транспортную систему на Хагалане и Перестане? Ну-у-у», — протянула та, словно нашкодивший ребенок. Смотря на ее выражение лица, все присутствующие рассмеялись, и даже сама виновница произошедшего не была исключением. «Кстати, что слышно по поводу строительства гиперпространственной сети на территории королевства?» — наконец отсмеявшись, спросила Тука, все еще улыбаясь, только вот ее глаза были полны серьезности. «Этот проект нужен нам уже вчера, знаю», — так же серьезно ответила та, а веселое настроение сдуло мгновенно. Все прекрасно понимали важность данного проекта для королевства. «Насколько мне известно, сейчас уже подходит к концу строительство магистрали за пределами наших границ. Скорее всего, скоро уже начнется постройка и на нашей территории. Вы так уверены, что это поможет?» — заинтересованно спросила самая старшая из здесь присутствующих, облизывая нижнюю губу. «Есть же телепортационная система. Почему ее нельзя расширить?» «Я тебе уже много раз говорила, что это не вариант», — покачала головой Тука, которую кивком поддержали и я с Лилей. «Сейчас корона не может себе этого позволить. Слишком быстрое расширение территории и медленное ее освоение. Нам банально не хватит ресурсов на поддержание такой сети. Возможно, осваиваем мы земли постепенно. Это бы было возможно, но не при текущих обстоятельствах. Несмотря на то, что мы потеряем государственную монополию на межпланетные перевозки, королевство сможет получить новый толчок для развития», — продолжила темная эльфийка, поддерживая свою светлую подругу. «Доступность гиперпространства породит множество пиратов и контрабандистов, но зато оживит торговлю, ведь королевство все еще будет владеть маршрутами и соответственно сможет облагать их налогами. Ну а средства с торговцев, которые не упустят такого шанса, однозначно пустят на развитие территорий. Согласно, магистры и гранд-лорды, из тех, что умнее, смогут без помощи казны развить свои земли, произнесла Лилей, попивая красную жидкость из небольшого пакетика. Это вызывало не очень приятное чувство, но ее подруги никогда не были против. Да и сама она это делала довольно редко при них или ком бы то ни было. Однако этим же шагом королева усилит некоторых магистров и гранд-лордов. Беспокоишься, что знать решит поднять голову и начать качать права? На вопрос Рарита только кивнула. Ведь действительно, такая вероятность была, даже несмотря на то, что еще Аинс повыбивала им зубы. Сомневаюсь, что до этого дойдет. Королева не дура и вполне сможет справиться с этим тихо и без лишнего шума. Соглашусь с ее святейшеством, коротко сказала я в шутливой манере. Пусть за столько столетий она и стала другом Рари, но тем не менее не отступила от своего слова и была ее верной последовательницей. Данные слова вызвали у самой Рари недовольное выражение лица, поскольку та не любила официоза, и я об этом хорошо известна. Даже если она ничего не будет делать, то большая часть населения и армии ее поддержит. Она та, что уже много столетий ведет королевство в будущее, и многие из долгоживущих рас верны ей, как никто другой. Хорошо бы это все так и было, тяжело вздохнув, прошептала Тука, однако обстановка внезапно изменилась. Около их стола, словно из ниоткуда, появилась тень. Мгновение, и из нее вышел человек, к горлу которого моментально приставила свою верную алебарду Рари, а Лилей навела посох, готовая в любой момент использовать боевую магию. Тука и я же нацелили на нежданного гостя свои луки, стрелы которых светились магией воды у Туки и молнии у я. Но, на удивление девушек, вторженец не двинулся ни на миллиметр и твердо стоял, смотря сквозь маску на Туку. «Леди Марса, мне приказано передать вам приказ Ее Величества», голосом, лишенным каких бы то ни было эмоций, произнес вторженец, судя по голосу девушка, после чего достала из-за пазухи запечатанный сверток. «Ее Величество приказало передать вам лично в руки». После этих слов все убрали оружие от посланницы, а в головах пришло понимание того, кто перед ними. Подобное было необычным и важным. Все же элитные королевские шиноби очень редко появляются на людях, особенно позволяя себя увидеть, и как правило работают только истине. Один тот факт, что она лично доставила сообщение, причем написанное на бумаге с магической печатью королевства, говорило о всей серьезности положения. «Хорошо, можешь идти, я выполню волю Ее Величества», кратко ответила Тука, быстро прочитав содержимое послания, которая являлась королевским приказом высшего уровня. Шиноби, ничего не ответив, лишь поклонилась, выражая уважение, быстро скрылась с помощью пространственной магии. Лилей на это только слегка поморщилась, поскольку та использовала артефакты перемещения и сокрытия, которые создали для ее магического восприятия слепое пятно. Хотя через магию она чувствовала, что все в порядке, но зрительно она за счет многолетнего опыта прекрасно уловила остаточные всплески манны от встроенного в артефакт плетения. «Что там?» – спросила Рари, однако как обычно совать нос без разрешения не стала. Одно дело всякие мелочи, но без дозволения влезать в дело дочери высшего существа она не хотела. «Мне поручено курировать строительство гипермаршрута до столицы, а после окончания начать строительство еще 17 магистралей к самым крупнонаселенным мирам», – серьезно проговорила Тука, оставив свой обычный веселый и беззаботный тон. Все же она одна из адмиралов флота высшего существа, а это очень высокое звание и соответствующее положение. Если ей и поручали работу, то это значило, что она должна быть выполнена уже вчера. «Простите, девочки, но боюсь, у меня в ближайшее время не будет свободного времени. Давайте как-нибудь еще встретимся и посидим. Конечно, ведь теперь у нас всех целая вечность впереди», — озорно улыбнувшись, сказала Рари, смотря на остальных. Те ответили ей такими же легкими улыбками, вспоминая каждое свое прошлое. «Кстати, Тука, ты не против, если я полечу с тобой в пограничную систему? Хочу взглянуть на нее». «Конечно, я выделю тебе исследовательский корабль с экипажем», — отмахнувшись, ответила та, уже копаясь в своем планшете и раздавая указания помощникам и подчиненным. «Только сообщи королеве, если решишь зайти дальше. Все же ты не последнее лицо в стране и одна из апостолов Священного Синода».